Но это ведь значит, что есть окошко для слабых, слепых, дохлых, криворуких, тупых или неудачливых. Кто-то рождается с каким-то недостатком, а вся эта лабуда с интерфейсами дает возможность это компенсировать. Предполагаю, что поэтому в кочевании характеристик не ставится этими интерфейсными извращенцами во главу угла. Нет, надо потеть раз в три уровня и вкладывать очко способности не в какой-то полезный навык, а в прогресс. Мда, у Лизы 2 очка силы. Лиза, посмотри-ка в способностях что-то, требующие характеристики силы не более 5, попросил я нашу новообретенную барышню. Сейчас, она внимательно слушала Баца, причем очень заинтересована. Дошли до Мальского техколледжа, когда она наконец перестала копаться в интерфейсе. «Есть сверхгибкость, требующая максимум 5 силы», – произнесла она. «Управляемая гибкость суставов и костей увеличивается на 25%. Я видела эту способность с самого начала, но прочитала неправильно, думала, требуется 5 силы, а тут наоборот. Ну и что мне даст эта гибкость? Ты вообще не сечешь, Лиза?» – рассмеялся Бац. «Да это как у супергероев. Невероятную четверку комикс видела. Ну или фильм хотя бы. Не. Покачала головой эта барышня. Блин, даже я видел этот фильм. Правда, в детстве. А, точно, теперь понятно. Там мужик был один, Митч Ричардсон, именуемый мистером Маджестиком. Он, конечно, как человек тот еще гондон, но зато мог гнуться и растягиваться как ему захочется. В любую дырку без мыла залезет. Ты прикинь, какие преимущества в драке это дает. Тебя в партер, а ты так изогнешься, что окажется... что противник обнял воздух. Круто же. Док, скажи. Я задумался, впрочем, ненадолго. Это действительно очень хорошая способность, подтвердил я слова Баца. Да, будь у меня такая способность в юности, я бы стал непобедимым чемпионом мира по греко-римской борьбе. Так что, ты лучше не злоупотребляй с прогрессом, посоветовал ей Бац. Качни сверхгибкость, а потом, как четвертый ранг получишь, качай силу. Мне, блин, страшно представить, что ты сможешь сотворить с мертвяком, обладая 10-й силой и 4-м рангом сверхгибкости. В бананы крутить будет без особых усилий, как я понимаю. А ведь с такой ловкостью она сможет даже от когтей в фулл-контакте уклоняться. Лиза осознала перспективу и задумалась. Я внимательнее присмотрелся к ней. Росту где-то 1,50 м, физиономия необычная. Пепельно-русые волосы, туго стянутые резинкой, брови редкие. Явно находит время выщипывать, серо-голубые глаза с эпикантусом, нос узкий и прямой, губы довольно-таки толстые, монголоидные, скулы, вопреки предыдущим предпосылкам, не выражены, челюсть округлая, лоб средней высоты, щеки красные, но это от холода. Комплекции она подростковой, ребенок еще, хотя по поведению и в целом на вид лет 15-16. Короче, меня радует очень, что у нее ремонт высокий. Докачаем его до 100, будет нам механизмы ремонтировать. В гипере было пусто, полно пятен засохшей крови. Костюмы лежали запертыми за опускаемой решеткой, которую Бац открыл имеющимся у него ключом. Защитных костюмов тут было немного, всего 5 комплектов. Я снял с себя оск, отцовский бушлат с ватными штанами, облачился в черный защитный костюм, надел все снятое поверх него и стал выглядеть как очень толстый мужик, одевший оск не по размеру. Примерно так же оделись и остальные, правда, на Лизе не было оск. А чего эти костюмы остались нетронутыми? Задала Лиза резонный вопрос Бацу. Ну, когда начали отстрел мертвяков, участвовала только часть группы, начал объяснять Панк, затягивая ремни повешенного на спину рюкзака. Остальные ходили по гиперу в повседневной одежде, совершенно не опасаясь мертвяков. Зря. Все, нет времени, надо идти. Поторопил я их. Погодь, я, как будто для тебя, припрятал тут АКМ, вспомнил Бац. Сам я больше по пистолетам, поэтому отдам без зазрения совести. Поднялись на 3-й этаж, где находились раньше торговые бутики, а потом жилые помещения панков. В одном из этих помещений Бац вытащил из-под кровати металлический ящик и достал оттуда АКМ с боекомплектом. Тяжелый, конечно, произнес он, вручая мне автомат с цинком патронов. Но мощный, как обещал, раритетный ствол, лук брать будешь? Нет, пожалуй, отказался я. До этого успел прикарманить на 1-м этаже 2 колчана стрел, поэтому в стрелах пока не нуждался. Все, уходим. В течение часа и 20 минут добрались до указанного мною адреса. Двор дома Сашкиных встретил тишиной. Подошел к подъезду, медленно открыл дверь и вошел внутрь. Включил фонарик. За спиной тихо щелкнул затвор ПСБЦ. Поднялся на 5-й этаж. Члены нашего маленького сообщества следом, стучу в дверь, одновременно прислушиваясь. Глазок на секунду потемнел, затем дверь начала открываться. «Георгий Мартынович!» — воскликнул Саня Сашкин. «Здравствуйте!» Он был одет в воск, в руке его был АК-74. «Сюр, конечно, так-то он мне больше запомнился лежащим на больничной кровати. Здравствуй, Саша!» — кивнул я ему. «Родители дома!» Сашка погрустнел. «А это кто такие?» — спросил он, кивнув на Баца и Лизу. «Это мои друзья, мы выживаем вместе. Заходите», — коротко бросил Саша. Разуваться не стали. Вошли в гостиную, расселись на диване. Родителей Сашки нигде видно не было. Саня сел в кресло и положил АК на журнальный столик. «Нету больше у меня родителей», — произнес он печально. «Убили их». «Соболезную», — произнес я. «Но что случилось? Я в это время на вылазку за едой пошел, мама с папой дома остались», — начал свой рассказ Сашка. «На меня мертвец один насел, пришлось побегать. Вернулся домой только на второй день, а дверь открыта, папа». Сашкин младший поднял противогаз и вытер навернувшиеся слезы. Папа в прихожей лежал. Саше было тяжело говорить это, но он пересиливал себя. А мама на балконе. Из пистолета расстреляли. Я этих сук, которые их убили, нашел потом. Я подошел к, по сути, ребенку и обнял его. Тут Саня не выдержал и разрыдался. Да, сволочи хватает в этом мире. И почему-то выживает преимущественно она. Тот же Вяз. Почему тот парень, который с 9 очками удачи зеро, насколько помню, не бросил товарища и не ушел, хотя мог. Я не знаю, каким образом жил этот зеро, но поступок он совершил мужественный, умер, как человек. Подозрение у меня вызвало только то, как выжил Вяз. Почему больше никто не выпрыгнул из грузовика? Почему, когда я смотрел, как последний из пассажиров ЗИЛа отстреливался от чудовища, не видел прыгающего вниз Вяза? Он либо сделал это до, либо после. Интересен вопрос, насколько до. Помня, как легко он списал меня в схватке с мутантом, предполагаю, что задолго до. Но не мне судить, каждый выживает как может. Сашкин младший успокоился немного. «За что это все?» — тихо спросил он. «Я не знаю, Саша», — честно признался я. Снова расселись. Сане было слегка неловко. «Мне жаль, парень», — произнес Бац. «Кто были хоть эти скоты?» «Не знаю», — ответил Саня. «Я их не спрашивал ни о чем. После того, как увидел у одного из них папино ружье, а на одной из них мамину шубу. Папа ей на прошлый день рождения». Саша, терзаемый острыми воспоминаниями, снова заплакал. К нему присоединилась Лиза, стершая быстрым движением слезу. «Родители, тяжелая тема. Я про судьбу своих вообще ничего не знаю. Одна надежда, что папа разобрался в ситуации. Держи», — протянул я Сане батончик Smugglers. «Как врач, никому не советую заедать стресс, но у меня для него нет ничего лучше. Блядство сплошное, а не жизнь. Это, Сашка, мы пришли предложить тебе присоединиться к нам», — начал я целевой разговор. «У нас бункер есть, с запасами и электричеством. Воды, правда, нет, но мы что-нибудь придумаем. Ты как смотришь?» Саня не думал долго. «Я его понимаю. Оставаться в квартире, где каждая вещь служит напоминанием. Я согласен», — ответил Саня. «Когда выходим?» «Ну вот, один день, а уже плюс 3 обитателя бункера. Хотелось бы побольше, но жизнь – жестокая штука». Глава 19. Фантастический доктор и место его обитания. Даже Саня умудрился до 34 уровня вкачаться. «Что я делал не так? У меня уже в жопе полыхает от того, что дышу всем в спину. Мы сейчас в бункере. Всего 3 часа прошло с момента покидания квартиры Сашкиных. Я валяюсь на кровати в кабинете начальника и крепко думаю над распределением очков навыков и одного очка способностей. Однозначно нужен прогресс. Я, конечно, видел способность, даваемую за низкую харизму, но до конца я ее не разовью. Да и дает она преимущество, на первый взгляд, не прямо-таки крутое. Страшный человек, в схватке с вами из-за ауры страха любой противник, способный испытывать страх, временно лишится 10% своих характеристик. Требование. Харизма 5 единиц или менее. В перспективе я достаточно быстро могу добить эту способность до второго ранга, что даст 20% ухудшения характеристик противника. Это очень хорошо, на самом деле, но есть кое-что еще круче, правда, я эту способность увидел только тогда, когда наконец-то сумел обнаружить и настроить фильтр способностей, о существовании которого мне рассказала Лиза. До этого они давались в виде длинного хаотичного списка, что требовало вдумчивого пролистывания десятков страниц текста, а теперь просто отфильтровать их и наслаждаться. Очень удобно, скажу я вам. Итак, есть способность, которая в перспективе может перевернуть все. Адаптация, снижает расход внутреннего ресурса на 10%. Требования, интеллект 10 единиц. 5 рангов по 10% снижения расхода, это просто магия какая-то. И ведь это касается не только медицины, но и остальных навыков. Скажем, появится у меня ремесло, буду тратить на 50% меньше внутреннего ресурса на создание любых изделий. И жрать это говно предсказателей нужно будет меньше. В общем-то, этот навык жизненно важный, так как легко может случиться что-то плохое, требующее применения моего медицинского навыка и внутреннего ресурса может банально не хватить. Поэтому берем. Без жалости бахнул очко способности в адаптацию. Теперь 30 очков навыков. Тут и думать особо нечего, все в огнестрельное оружие. Акм в идеальном состоянии и я, благодаря вложенным очкам, уже имею навык орудования им. Но надо развивать успех. Вложил еще 30 очков навыков в огнестрельное оружие. Вспышка. Снова полигон. Но на этот раз к совершенно новым видам оружия добавились еще и стационарные орудия, а также танковые пушки и пулеметы с ракетными комплексами. Очуметь можно от такого способа подачи. Ладно, вроде отпустило от флешбека. Что мы имеем в итоге? Характеристики. Сила – 6. Восприятие – 5. Выносливость – 8. Харизма – 4. Интеллект – 10. Ловкость – 6. Удача – 5. Навыки. Свободные очки навыков – 0. Наука – 44. Медицина – 63. Ремонт – 31. Рукопашный бой – 100. Скрытность – 18. Убеждение – 13. Холодное оружие – 48. Огнестрельное оружие – 88. Плутовство – 12. Премиум навыки – Костолом – 1. Способности. Сертификат. Анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 15% к шансу реанимации пациента. Плюс 15% к шансу успешной анестезии. Греко-римская борьба. Восстановленный субнавык по указанному единоборству. Бонус. Плюс 15 к рукопашный бой. Плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары. Увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары. Увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Прогресс. Плюс 2 к выносливости. Плюс 1 к восприятию. Плюс 1 к интеллект. Адаптация. 10% к расходу внутреннего ресурса. Поднимаюсь с кровати. Пора. Ребята, сбор в моем кабинете. Чувствуя себя большим боссом, объявил я в микрофон для оповещений. Дождался, когда все придут. Итак, ни для кого не секрет, уважаемые мои, что надо качаться, начал я свою речь. Лизонька, насколько я понял, ты больше всех нас вместе взятых носилась по городу, поэтому прошу тебя припомнить, где какие мертвяки обретаются, попросил я бывшую школьницу. Я абсолютно уверен, что ты не могла не запоминать ареалы обитания особо опасных тварей. Да, я записывала, кивнула Лиза. Вот. Она сдвинула короткий АК-74У, врученный ей бацем, и вытащила из постоянно носимой с собой сумки банана небольшой ежедневник. Я их ареалы обитания с картой постоянно сверяла, дополнила она, листая страницы. Даже разрабатывала планы, как их убивать. Вот эти, зачеркнутые страницы, тут уже не актуально, я их убила. Клево. Похвалил ее бац. Ты реально круче, чем выглядишь. А ты чего на карьере забыла? Он имел в виду страницу, где был довольно-таки качественно нарисован карьер, в котором обитал какой-то жесткий черный мертвяк, сильно напоминающий мутанта. «Этот чуть не убил меня», – прокомментировала Лиза. «А на карьер я побежала, когда думала уйти из города. Этот мертвый заставил меня изменить решение. На запад из города не уйдешь, он караулит всех, кто пытается пройти мимо мелового карьера. Хм, есть над чем подумать, мы его затащим», — спросил я у всех присутствующих. «А чего нет?» — усмехнулся Бац. «Нас четверо, мы здесь не первый день, должны. Как делить его будем?» — задал я следующий вопрос. «Пока не поднимем тебя до приличного уровня, думаю, не стоит делить мертвяков», — решил Бац. «Есть кто против?» «Это правильно», — высказался Саня. «Я не против», — ответила Лиза. «Приятно, конечно, что ребята пекутся обо мне. Тогда решено», — заключил Бац. «А потом?» — задала свой вопрос Лиза. «А потом в порядке очередности и по ситуации», — ответил уже я. «И, я вижу в твоих записях, что некоторые твари группируются. Да, есть такие, ранги у них примерно одинаковые, группы по 5-6 мертвых, они самые опасные. Однажды устроили охоту на меня рядом с гормалзаводом», — ответила Лиза. «Их, я считаю, надо убивать в первую очередь, так как они качаются быстрее всех». «Не поспоришь», — согласился Саня. «Ну чё, выходим?» — задорно улыбнулся Бац. «Док, да, собираемся, пойдем мочить сначала групп повушников, а потом направимся за карьеристом», — подтвердил я. «И по дороге, если кто-то попадется, обязательно замочим. Докладывай, товарищ майор», — приказал властный пожилой мужчина в форме со знаками отличия генерал-лейтенанта. «Группа «Конъюнктур» боевую задачу не выполнила», — кашлянув, заговорил майор. «Спутник засек маячок подполковника Дубинина, но он перемещается слишком быстро и хаотично. Эксперты предполагают, что он находится в теле мутировавшего зараженного. Судьба остальных членов группы «Конъюнктур» неизвестна, хотя один из членов группы, майор Вяз, был зафиксирован спутником в районе объекта 33, и вполне возможно, что он способен выполнить задачу. Выйдите на связь с объектом 33, и если Вяз сумеет его активировать», — распорядился генерал-лейтенант. «Есть, товарищ генерал-лейтенант». «И нет, радиационный фон все еще высокий, скорее всего», — закончил я небольшую лекцию. «Кажется, мы на подходе». «Да, тут метров 300 до завода», — подтвердил Бац, сверяющийся с картой 4GIV. «Я взял АКМ на изготовку. В магазине через один идут бронебойно-зажигательные со стандартными. Как подсказывает мне память, бронебойно-зажигательные имеют бронепробитие даже лучшие, чем у патрона 7,62 на 39 мм БП, то есть бронебойного. Согласно заранее разработанному плану, вошли на территорию завода и начали шуметь. По сведениям от Лизы, мертвяки терпеть не могут, когда кто-то забивает на них болт прямо на их территории. Их это страшно бесит, поэтому выдержки хватает ненадолго, что и подтвердил один из черных мертвяков, спрыгнувший с крыши заводского здания. Взял его на прицел и открыл огонь. Хлестко стрекотнул АКМ, я прекрасно знал о его склонности задирать ствол, даже специально готовился к тому, что его задерет, но руки помнили приобретенные через интерфейсы навыки, поэтому сделали все без моего участия. 5 пуль кучно легли в череп не успевшего дернуться мертвяка и окрасили заводскую стену черной краской, подпалив при этом голову. Загорелось неплохо. ХМ. Плюс 600 ед, опыта. Отлично. Тут уже не вытерпели остальные мертвяки. Вылезали из самых необычных мест, таких как канализационный люк, присыпанный снегом, крыша заводской пристройки, шифер на которой был заранее отделен, а также тупо из сугроба. Всего их выбежало встречать нас 7, поэтому стрельбу начали все. Я выцелил ближайшего ко мне и очередью на 5 патронов буквально оторвал ему башку. Плюс 600 ед, опыта. Следующий. Очередь на 5. Готов. Плюс 750 ед, опыта. Еще один, приблизившийся почти на 50 метров. Очередь от бедра, пробила грудь в 3 местах, а также голову в 2. Плюс 750 ед, опыта. Получен новый уровень. Остальных добили ребята. Повисла тишина. Из ствола АКМ валил дым. Тихо падал белый снежок. Мы слушали. Вроде тихо. КХМ, кажется, все, произнес я. Их было больше, чем я заметила, сказала Лиза. Получается, они пополняют ряды. Ожидаемо, раз они вообще собираются в группы, заметил я. Ладно, идем к следующему клиенту. Меня все не оставляли мысли о страшном человеке. Все-таки в этом что-то есть. А на какой дистанции это работает? Касается ли мертвяков, в которых стреляешь из огнестрела? А вдруг с увеличением ранга мертвяки теряют чувство страха? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Интерфейсы вообще не особо информативны. двинулись к карьеру. Отсюда к нему всего два пути, через леса и поля или через город. Выбрали первый. До цели километров 6-7, поэтому идти недолго. Снег осложнял путь на невспаханных полях, но это было верно не только на полях, но и в городе, где его так и не убрали. До карьера добрались без происшествий. В полях и лесу делать особо нечего, даже мертвяки это понимают. Посреди белостенного мелового карьера разместилась небольшая заводь, теперь покрытая льдом и снегом. Туда лучше не соваться, а то можно случайно нырнуть под лед и не всплыть. «Не видишь его?» – спросил я у Лизы. «Вижу, он там же, где и в прошлый раз», – ответила девчонка. «Вон тот грузовик у дороги, он под ним». Я посмотрел на грузовик, представляющий из себя ржавый остов самосвала. «То есть ты конкретно знала, где он будет?» – удивился Бац. Подумала, что он не настолько умен, чтобы сменить место засады, пожала плечами Лиза. «Тем более, место очень удобное. Выскакиваешь, когда кто-то уже прошел мимо тебя и догоняешь. Логично». Я вскинул АК и сделал одиночный выстрел в темное пятно между землей и остовом грузовика. Попался бронебойно-зажигательный. Грузовик подпрыгнул, а затем раздался душераздирающий рев. Откинув к хренам остов, из ямы поднялся здоровенный черный мертвяк, обильно украшенный костяными наростами. Морда его вытянутая, с массивной пастью, напоминающей медвежью, фигура какая-то стрёмная, но функциональная, руки и ноги здоровые, а туловище в основном тонкое, но в областях крепления мышц рук и ног утолщенное. Максимум эффективности за минимальную цену, как говорится, огонь. Дал я команду. Хрен с ним с опытом, кому повезет, тому повезет. Застрекотали автоматы. Мертвяк начал дергаться от шпигующих его пуль, но упорно пер вперед. Все целились в голову, но карьерист активно вертел ею, поэтому попасть было сложно. Наконец, чья-то пуля задела его мозг, и он свалился на землю. Кто выхватил опыт? Сразу задал вопрос Бац. Саня и Лиза отрицательно покачали головами. «Я не получил». «Не, я не получил ни хрена», — ответил Бац на немые вопросы с нашей стороны, затем снова посмотрел на мертвяка. «Ах ты ж хитрая жопа! Док, он твой». Я прицелился в черепушку мертвяка и дал очередь на треть магазина. В последний момент ублюдок что-то почувствовал и дернулся, но это его уже не спасло. Плюс 4500 йет, опыта. Получен новый уровень. Получено 2 очка способностей. Охренительно. Я уже 22-й. Мощный был, паскуда. Я считаю, что на сегодня достаточно, сделал я объявление. Возвращаемся домой. Знаете, каково это, когда из опасного окружающего мира, где тебе реально может просто не повезти и тебя сожрут, возвращаться в помещение максимальной безопасности. Это ощущение не передать. Лиза сразу скинула снарягу и ушла в насосную, чтобы разбираться с водой. Саня пошел помогать ей, а Бац скрылся в комнате для персонала. Я завалился на кроватку в кабинете начальника и начал думать, куда потратить неожиданно прилетевшие очки способностей. Как и в случае с 10-м уровнем, их никто не ждал, а вот они. Думаю, следует отдать их на навык первостепенной важности. Вкладываю в адаптацию. Так будет лучше для всех, а не только для меня. Очки навыков раскидываю традиционно. 12 в огнестрельное оружие, что доводит его до максимума, а остальные в медицину. Выскочило сообщение о возможности выбора премиум навыка. Открыто 3 вариации развития навыка огнестрельное оружие. 1. Чутье стрелка. На дистанции 10 метров видны следы вероятных рикошетов при намерении выстрелить из оружия, находящегося в ваших руках. 2. Аккуратность стрелка. Оружие получает на 1% меньше загрязнения при эксплуатации. 3. Сердце стрелка. Отдача при использовании огнестрельного оружия снижается на 1%. Даже не знаю, блять, что выбрать. Чистить оружие я уже умею, поэтому от этого сервиса откажусь. С отдачей работать тоже особо не надо, если не стрелять из всякого незнакомого говна, то страдать от отдачи не будешь. Однозначно, чутье стрелка, наш кандидат. Перспективы сногсшибательные. Можно будет на хорошей дистанции пристрелить кого-нибудь рикошетом. Ну, реально это может пригодиться только на дистанции до 100 метров, так как я вижу, не сказать, чтобы прям шикарно, но с уровнем все может измениться. Восприятие 10 очков, отстреливаешь за километр белки жопу. Рикошетом. Выбрал чутье стрелка, поднялся с кровати, взял АКМ, навел его на стену. Комнату избороздили траектории возможных рикошетов. То есть если я выстрелю вот в эту точку, пуля прилетит прямо мне в затылок. Охуенно. Опускаю ствол, удовлетворенно хмыкаю. Вышел из кабинета спальни и направился к винтонасосам. В насосной Лиза возилась в механизме водяного насоса, а Саня молча смотрел на это. Как успехи? Поинтересовался я. Нормально, вылезла изнутра моторного отделения Лиза. Я почти доделала один насос, сегодня, надеюсь, будет начат набор воды из подземного источника. Ну, в инструкции так написано. Это лучшая новость, которую я слышал сегодня, улыбнулся я. Когда будет вода, будут горячая еда, душ и туалет. Это причина, почему я тут с двигателями вожусь, ответила улыбкой Лиза. Сашка, чего стоишь? Помоги мне вытащить этот патрубок. Я направился на поиски Баца. Нашел его в комнате связи. Эта комната представляла из себя помещение, уставленное различной аппаратурой, предназначенной для радиорелейной и тропосферной связи. Откуда я это знаю? Наука подсказывает. Да, это все работает, но на связь никто еще не выходил. И для меня все еще является загадкой, где проектировщики спрятали антенны. О, док, приветствовал меня Бац, спуская наушники на шею. Короче, ты не поверишь. Ну, спросил я, ожидая худшего. Я сумел связаться с какими-то серьезными ребятами из Москвы, радостно заявил Бац. Они говорят, что хотят сотрудничать с нами. Прикинь, как ты их нашел? Спросил я, холодея внутри. Короче, серфлю эфир, думаю, может, кто-то еще транслирует и натыкаюсь на живую трансляцию. Начал воодушевленно рассказывать Бац. Что-то типа, коньяк 3, вызывает центр, ответьте по спецканалу. Я хазе, что за коньяк и что за центр? И ты ответил. Спросил я, с трудом сдерживая раздражение. Я что, опять долбоеб? Задал встречный вопрос Бац. Зависит от того, что ты им сказал, ответил я. Ответил я спокойно, но у самого активно так сосало под ложечкой в предчувствии грядущих проблем. Глава 20. Родина слышит. Ничего я им не говорил. Начал защищаться Бац. Они конкретно знают, что я нахожусь на каком-то объекте 33, ЮУ в центре связи и потребовали какого-то майора Вяза к микрофону. Еще и связь полное говно, пропадает голос. Ага. Я начал думать. Майор Вяз, значит, скорее всего, у этих военных были с собой маячки или что-то вроде того, что позволяет отслеживать их даже в наших ебенях. Наука подсказывает мне, что это технически реализуемо и даже является сущей ерундой по сравнению с возможностями государства до конца света. Но что могут эти ребята из центра сейчас? И главное, чего они хотят? Это можно узнать только одним способом. Можешь соединить? Спросил я у Баца. Могу, кивнул тот, щелкнув клавишей на компьютере и передав мне наушники. С кем говорю? Спросил я. Майор Тополев, представился собеседник обычным таким, казенным голосом. Майор Вяз. Не, ответил я. Майор Вяз погиб. Тогда с кем я сейчас говорю? Спросил майор. С Погуляйкиным Георгием Мартыновичем, старшим лейтенантом медицинской службы в запасе, вы говорите, представился я. С какой целью вы ходите на связь? Тишина. Не удивлюсь, если они просто не знают, как реагировать. Кто у вас старший? Раздался вопрос с той стороны. Верите или нет, но я, ответил я. С вашим связистом у меня была беседа касательно возможности сотрудничества, начал майор Тополев. Имеется невыполненное майором Вязом задание, которое мы передадим вам на персональный компьютер. Если выполните данное задание, получите то же, что было обещано майору Вязу. Подробности в сообщении. Конец связи. Майор темнит. Он не сказал, что Вяз работал не один, а в составе боевой группы, причем серьезной такой. Впрочем, это могло быть сделано для конспирации. Только вот от кого. Хотя это же военные, поэтому понятно, что легко могло быть и на всякий случай. Бац, проверь, на комп ничего не поступало. Попросил я нашего связиста. Ха, не поверишь, письмо на почту пришло. Усмехнулся Бац удивленно. С пометкой «Важное», еще, ха-ха. Ну-ка, подвинься. Я прикатил второе кресло и сдвинул Баца вправо. Открываю письмо и внимательно вчитываюсь. Бац тоже приник к экрану и жадно читал. Приказ номер 13. Локация. Перовская область, город Перов. Цель. Захват пакета. Описание задания. с боевой группой прибыть в НИИ микробиологии МОРФ, проникнуть в подземные лаборатории, забрать пакет. Комментарий. Ожидается максимальное сопротивление сил противника. Локация. Московская область, город Оболенск. Цель. Доставка пакета. Описание задания. В целости доставить пакет в Институт прикладной микробиологии. Комментарий. На всем пути следования ожидается максимальное противодействие зараженных от составителя. В качестве аванса и средств для выполнения задания предоставляется склад транспорта военного резерва по координатам 52 градусов 16 минут 52 0Н 47 градусов 01 минут 47.6. Итоговое вознаграждение предусматривает склад продовольствия государственного резерва в неограниченное пользование. Координаты будут переданы при передаче пакета. Охренеть. Это чё получается, док? Произнес Бац. Мы типа на госзадание подписаны. Можно отказаться, ответил я. Не хочется отказываться. Высказал свое мнение Бац. Процклад, это все, это финал. Вообще можно не выходить из бункера и гори оно все снаружи синим пламенем. А риск? Задал я резонный вопрос. Как мы прорвемся к Москве, даже если сможем разобраться с лабораториями в Перове? Надо просто раскачаться в кратчайшие сроки. Весьма наивно ответил Бац. Соберем еще людей, сколотим боевую группу. Тем более, нам подарили склад военной техники. Там танки. 100%. Танки так далеко не ездят. Не очень уверенно произнес я. Тры тогда. Привел следующий аргумент Бац. Прорвемся. Надо будет собраться и решить, не стал я принимать единоличного решения. Наладь связь с этими типами. Бац снова щелкнул по клавиатуре. Майор Тополев, обратился я к микрофону. Каковы сроки выполнения? Понимая всю сложность поставленной задачи и с учетом гражданского происхождения исполнителей, было решено расширить выполнение задания с 3 месяцев до полугода, сообщил мне майор Тополев. Имеются дополнительные вопросы? Не имеются, ответил я и в конце добавил. Конец связи. Всегда хотел это сказать. Так. Эти серьезные дядечки в отчаянном положении, раз сюсюкаются с нами и готовы много чего дать. Их боевая группа отдала концы, поэтому они хватаются за соломинку. А мы даже не соломинка, мы эфемерное уплотнение воздуха. Времени дохуя, произнес я. Ты прав, надо просто раскачаться до неприличия и как следует подготовиться. Но прежде мы обсудим это коллективно. Да нафига этих щеглов спрашивать, как будто у них есть выбор. Возмутился Бац. Они перестали быть щеглами в тот момент, когда убили своего первого мертвяка, отрезал я. Будем обсуждать все вместе. Я не хочу лишиться Лизы и ее ремонтных навыков только из-за того, что тебе западло обсудить нашу общую судьбу с ней и Саней. Бац помолчал, испытующе глядя мне в глаза. Что он на себе возомнил, блять. Бац, не дури, вздохнул я устало. Наша маленькая компания будет существовать только при условии соблюдения ряда правил. Их я озвучу на одном из общих собраний на этой неделе. Отключайся от связи, а то накликал беду или возможность. Это нам еще предстоит выяснить. И распечатай изображение пакета. С учетом его склонности совершать неудачные действия, это, скорее всего, беда, но куш слишком соблазнителен, чтобы не попробовать. В общем, решим сообща. Вернулся в свой кабинет и включил микрофон. Собираемся у меня в кабинете. Срочное заседание совета убежища номер 13. Да, я в свое время очень уважал Фалыч. Спустя десяток минут наше сообщество собралось в полном составе. Лиза была в машинном масле, Саня тоже, а Бац с кислой рожей. Итак, нам, по источнику радиосвязи, поступило интересное предложение. Начал я. Предлагается отправиться в очень опасное путешествие в Перов за неким грузом, с боем забрать его у неизвестного противника, а затем доставить в Московскую область. Звучит небезопасно, но на кону координаты продовольственного склада Газрезерва. И в качестве бонуса нам дают координаты склада военной техники не так далеко отсюда. А кто это такие вообще? Задал вопрос Саня. Можем ли мы им доверять? Никому никогда не доверяй, менторским тоном произнес Бац. Реально? Помогает, сказал человек, который не так давно всецело вверил свою подстреленную жопу некоему едва знакомому ему врачу, усмехнулся я. Нет, в чем-то Бац прав. Всяким непонятным типам из рации, которые предлагают щедрое вознаграждение за самоубийственные задания, лучше доверять очень осторожно. А еще лучше не доверять совсем и хорошо готовиться, если уж ведешь с ними дела. Короче, у нас есть полгода на все про все. Перов, первая цель. Перов, это очень далеко по нынешним меркам, высказалась Лиза. Даже с техникой можно не доехать. Тем более, что я не умею водить. Я умею, произнес Саня. Два водилы, мизер, покачал головой Бац. Я умею водить, но нужно ехать круглосуточно, тогда будут шансы, а для этого нужны смены, ибо гнать половину дня, это страшный заеб. Значит, будем искать добровольцев, произнес я, и качаться. Как только докачаемся до понимания, что вытянем поездку в Перов, а потом в Москву и обратно в Мольск, будем действовать. Как будем качаться? Поинтересовался Бац. Та тема, когда мы толпой гасим мертвяков, безопасно, но неэффективно. Нужно что-то другое. Повисла тишина. Сходы, произнесла Лиза. Чего? Недоуменно вопросил Бац. Я имею в виду, когда мертвые срываются с места и несутся куда-то, объяснила Лиза. Вы что, ни разу не видели такого? Из Баратова пришли быстрые и мертвые, не заметили. А, понял, догадался Бац. И, можно перехватить какой-нибудь сход мертвых в окрестностях, пожала плечами бывшая школьница. Ими можно управлять. У меня ни разу не получилось, но я чувствую, что можно. Приманить телами других мертвых или еще как-то. А перед этим ловушки поставить. Я умею и вас научу. За ловушки удвоенный опыт идет. Я проверяла сотни раз. Можно очень быстро поднять уровни. Рабочая идея, отметил я. Сашка, запиши на доске. Саня пошел к белой доске для маркеров, притащенной мной из учебного класса и начал выводить краткое описание плана Лизы. Еще какие-то идеи? Задал я вопрос, в это время сам пытающийся придумать хоть что-нибудь. Нет, это не значит, что идея Лизы говно, отнюдь нет. Просто всегда должны быть варианты. Выбор порождает спор, а спор – истину. Обсуждая, можно открыть новые грани на первый взгляд очевидно плохой или очевидно хорошей идеи. Можно разбиться на группы и мочить одиночек, предложил Бац. Но это хуйня, если сравнивать с Лизиной идеей. Еще что-то? Повторил я вопрос, на который не получил ответа. Ладно, отрабатываем по плану Лизы. Итак, первым делом нам нужно определиться с местом действия. Часа четыре сидели, обсасывали план. В итоге остановились на варианте загонять мертвяков в меловой карьер. Следующая неделя будет подготовительной, а сегодня решили заняться рутиной. Что надо делать? Спросил я, садясь на корточки перед водяным насосом. Вся проблема в том, что нужно добраться до вон той трубы и как-то умудриться перемонтировать к вон тому патрубку. У стены, объяснила задачу Лиза. Есть два пути, которые я вижу. Первый. Разобрать насос подетально, перекрутить трубу к патрубку и собрать все обратно, но это очень долго и непродуктивно. Второй. Как-то извернуться и перекрутить трубу через весь насос, но это невозможно. Ненавижу того, кто сделал это именно так. Понимаю тебя, кивнул я. Слушай, а ведь это может перестать быть проблемой, стоит тебе освоить сверхгибкость. У меня есть пара свободных очков способностей, но я еще не решила, как хочу их потратить, произнесла Лиза неуверенно. В общем-то, я бы на твоем месте решил использовать предоставленный шанс, вздохнул я, но решать тебе. Она посидела, гипнотизируя водяной насос, примерно минуты две. Ладно, лишним не будет, а силу я еще успею развить. Решилась она и ее взгляд остекленел. Затем, буквально спустя секунды, она завалилась на пол и заскулила от боли. От нее, помимо болезненного скулежа, слышался тихий хруст суставов. Причем в разнобой, во всех участках тела. «Больно!» – прошептала она, искривив лицо в гримасе боли. «Доктор, я пребывал в ахуе и уже было начал готовить обезбол, который у меня в упакованном виде всегда под рукой». Но спустя секунд 30 человеческий скулёж прекратился. Пипец. Как ни в чем не бывало, высказалась Лиза и поднялась на ноги. Если так будет каждый раз, будет, как я думаю, не стал я врать. Я примерно понял, что происходило сейчас. Кости и суставы в экстренном режиме перестраивались под новый образ жизни. Попробуй укусить локоть, предложил я далеко не самый тупой способ проверки. Лиза посмотрела на меня как на дебила, но все же попробовала куснуть себя за локоть. Загнув руку и начав приближать локоть к лицу, она со все расширяющимися глазами наблюдала за тем, как невероятно гнутся ее суставы и кости, а затем локоть спокойно упирается ей в губы, типа «на, кусай». «Теперь попробуй мизинцем дотронуться до локтя той же руки», — предложил я следующий способ проверки возможностей.